Глава 13. Тимур доносит меня до нужной двери, ставит на пол. Дальше я сама, говорю зачем-то. Понятно, что в туалет он за мной не пойдет. Он даже смотрит, будто я дичь сморозила. Да и я понимаю. Быстро юркаю за дверь, пока он ржать надо мной не начал. Когда выхожу, Тимур снова тянет руки. Я сама преграждаю путь. Глупости, давай отнесу. Мне ведь не сложно, и нога так быстрее заживет. Не надо, я тяжелая. Банальная женская отговорка. Вот и он не ведется. Ни капли ты не тяжелая. Снова руки тянет. Чего привязался? Неужели правда считает себя виноватым? Наоборот, очень легкая. Тебе бы питаться получше. Вспоминаю свой неприготовленный оливье. И так грустно становится. Теперь еще и нога болит. За пару дней я собрала все несчастья. Давайте я буду просто за вашу руку держаться. Ладно, нехотя соглашается. Подставляет плечо, и мы идем. Может, уже на «ты»? Это «вы» дико бесит, словно я старый дед. Но вы точно меня старше? Возвращаю ему комплимент про возраст. Так как насчет «ты»? Не обижается. Я попробую. Вздрагиваю, как только до слуха доносится жалобный плач. Дергаюсь с места, но тут же кривлюсь от боли. Наступить на ногу просто невозможно. Похоже, ближайшие дни и правда придется лежать. Тимур сначала замирает рядом. Его сердце как камень. Не дрогнет, даже если ребенок зайдется в истерике. «Нужно взять малыша на ручки», — подсказываю. Хмурый взгляд летит в мою сторону. «Ты сказал, что позаботишься о ребенке». Напоминаю, это не значит, что я буду таскать его на руках. Да, любовью и отцовскими чувствами у этого мужчины даже не пахнет. Тогда придется мне, вздыхаю. Иду аккуратно по стеночке. Проклинаю про себя хозяина дома. Вот ведь обманщик. Сам обещал позаботиться о ребенке, а теперь включил заднюю. Ну и ладно, сделаю все сама. Мне не привыкать. Гори оно все синим пламенем. Доносится ругательство рядом, а меня снова подхватывают на руки. Даже не знаю, что больше выводит меня из себя. Смотреть, как ты ковыляешь, или этот ужасный крик. Он словно специально орёт так громко, чтобы меня выбесить. Неправда. Я не вырываюсь из его рук только потому, что хочу скорее попасть в комнату и успокоить ребенка. Твой сын маленький и точно еще не умеет манипулировать. Он сам еще ничего не понимает. Проснулся, увидел, что никого рядом нет, и испугался. Он не умеет манипулировать, а у тебя это, похоже, отлично получается. Что? Моему возмущению нет предела. Я ничего подобного никогда не делала. Ты сам схватил меня на дороге и заставил сидеть с твоим сыном. То, что он мой сын, надо еще доказать. Тоже сердится. Ну уж точно не мой. В твоем возрасте давно пора иметь детей и мужа. С чего вдруг решил мне нотации читать? Только потому, что на «ты» перешли? Не слишком ли нагло он себя ведет? Со своей личной жизнью я разберусь сама. Отрезаю, и мы как раз приходим. Он опускает меня осторожно на кровать, а сам подходит к колыбельке. Я замираю. Возьмет ли этот огромный мужчина, который даже подгузники менять отказывался, малыша на руки? Тревожно так становится. Ребенок все плачет, и я уже порываюсь сделать все сама. Плевать на ногу. Я и не с такими травмами бывало работала. Школа. Там все учителя под жестким учетом. Бывает и замены не найти. Дефицит кадров. Но Тимур наконец наклоняется. Протягивает руки и берет с матрасика орущего ребенка. Очень неловко берет. У меня сердце в пятки уходит, хоть бы не уронил. Хорошо, что ребенок уже взросленький и головку ему держать не надо. Но я все равно в тревожном жесте прижимаю ладони к груди. Мужчина смотрит на меня, усмехается. «Ты сейчас на настоящую мамочку похожа». Смотрит внимательно. Отмахиваюсь от его глупых слов. «Какая из меня мать?» Не так мамами становятся. И уж точно их не находят ночью 31 декабря на ледяной заснеженной дороге. Что удивительно, малыш на руках у Тимура замолкает. Смотрит внимательно. Словно вот-вот улыбнется. Почувствовал, что перед ним его папа или просто разглядывает малознакомого взрослого. Вряд ли Тимур проводил много времени с ребенком. Наверняка все оставил на нянек. Интересно, что же в ту ночь произошло? Почему ему пришлось просить помощи у совершенно незнакомого человека? Как так вышло? Хочу спросить, но не успеваю. Мужчина опережает. И что дальше? Держит его так смешно, на вытянутых руках, словно грязного, найденного на улице котенка. Прыскаю в ладошку от смеха. Можешь походить с ним по дому. Ему нравится все разглядывать с ручек. Кстати, вспоминаю то, что давно хотела спросить. Как ребенка зовут? Думаешь, я знаю? Ворчит. Я вообще в ближайшие пару лет отцом становиться не планировал. Так и подзуживает сказать, что головой тогда надо было думать, а вовсе не другим местом. Но не хочу начинать спор. Скоро ему надо будет поменять подгузник. Темные глаза испуганно округляются. Как бы снова не засмеяться. Сдерживаюсь трудом. Картинка растерянного великана с маленькой кнопкой на руках не может оставить равнодушной. Папа и сын так похожи, смотрят друг на друга одинаковым взглядом. Очень внимательным, умным и немного испуганным. Ну, вот они и познакомились. Я даже рада, что все так вышло с ногой. Похоже, иначе Тимур бы никогда не подошел к ребенку. А подгузники? Их как меняют? На его лице столько боли, что я решаю сжалиться. Никогда не любила издеваться над людьми. Наверное, потому и профессию такую гуманную выбрала. Учитель. И хотя Тимур заслужил немного встряски, но главное не перестараться. Принесешь мне все необходимое, и я поменяю подгузник сама. Мужчина облегченно выдыхает, а я пытаюсь понять, почему сердце начинает так биться в груди. Может, потому что картинка перед глазами уж больно волнительная. Малыш и отец, который, наконец, перестал отворачиваться от собственного сына. Или же дело в другом. Но в чем? Я никак не понимаю.